Техномаг. Пролог. Я приходил в себя с трудом. В памяти расплывались образы нового прошлого и моей смерти. Весьма иронично. Меня столько людей пыталось убить на протяжении более чем 200 лет. Как-то раз даже собственный внук пытался меня отравить. Даже если ты уже отошел от дел как правитель и передал власть своему потомку, ты все еще сохраняешь немалое влияние, которое может стать проблемой для других возможных претендентов на трон. Впрочем, у дочки и без моей поддержки все было отлично. С ролью королевы она справлялась прекрасно. И с зарождающимся заговором разобралась быстро, разогнав эту шайку и посадив племянника под домашний арест. Впрочем, это все уже дела давно минувших дел. Иронично же то, что я все-таки умер, не убитый заговорщиками, не погиб в войне, и, тем более, не от старости, а просто подавился насмерть. Критическое невезение. «Проснись уже, самурай!» — прозвенел рядом знакомый голос. С трудом подняв веки, смотрю на возвышающуюся надо мной фигуру демона с сияющими желтыми глазами. «Пора сжечь этот город», — добавил он. «Так и знал, что это ты». Закрываю глаза и стараюсь приподняться на локтях, попутно отмечая, что вместо левой руки у меня культя, как раз и заканчивающаяся на локте. А еще этот слабый голос, который с трудом выходил из моего рта, совсем детский. Снова ребенок, и это новое тело оставляло желать лучшего, хотя его плачевное состояние не вызывало у меня какого-то сильного отклика. Я уже чувствовал, как во мне растекается густой поток магии, а значит, все проблемы решаемы. «Теперь ты понимаешь, почему я ненавижу сыр», — изрек демон. «Ну, в общем-то, с сыром у него весьма сложные отношения. Кстати, будешь сыр?» Демон достал тарелку с несколькими ломтиками сыра. Мой нос сразу уловил манящий аромат и в животе заурчало. «Это тело, похоже, давно не ело. О, спасибо!» Слабо кивнул я и, снова раскрыв глаза, беру тарелку единственной целой рукой. Да, совсем тощая ручка, словно у маленького драугра. Кости, обтянутые кожей и практически высохшие мышцы. Даже тарелку держать тяжело. Но, с каким же удовольствием я набросился на своего убийцу. Положив тарелку к себе на колени, я брал ломтики и яростно вгрызался в них, будто хотел отомстить сыру за свою погибель. Но, жевал я аккуратно, чтобы не подавиться снова. «И это не из-за меня ты умер», — заметил он. «Я только лишь помог тебе попасть сюда после смерти. Я подавился сыром». «Если не можешь справиться с сыром, то и не лезь к нему», — поучительно парировал демон, а потом самым наглым образом забрал тарелку с угощением и выбросил ее в открывшийся портал. «Так почему сюда?» — дейдрический принц пожал плечами. «Понятно», — вздохнул я. «Очевидно, это был просто сиюминутный порыв. Для него это нормально. Ладно, я вообще просто хотел разбудить тебя как в трейлере, так что это все», — заявил вдруг демон. «Что? Мне пора. Из-за твоей выходки у меня теперь жесткий график». И, прямо на моих глазах, принц безумия начал превращаться в стражника, после чего сделал шаг назад и исчез в новом портале, возвращаясь в Нирн. А я остался здесь один, в слабом искалеченном детском теле. Вокруг же меня возвышаются целые горы мусора. Я проснулся посреди огромной свалки. И теперь, когда демон исчез, мой разум начали атаковать воспоминания нового тела. Джонатан Майнер. Еще пару месяцев назад он был, можно сказать, обычным ребенком этого времени. Жил в приличной семье среднего достатка. Его родители были рядовыми сотрудниками одной из мегакорпораций. А потом увольнение, конфискация счетов, блокировка страхования. Джо не понимал, в чем дело, но, получив его воспоминания, я четко увидел, что его родителей просто подставили как козлов отпущения за разорванный контракт. И, на этом для семьи Майнер наступили темные времена. Корпорация просто исчезла из их жизни, забрав все, что давала за долгие годы работы. У родителей даже сняли половину кибернетических имплантов, которые, как оказалось, считались собственностью корпорации. Остались только базовые аугментации. Этот фрагмент вызвал у меня неподдельный интерес. Массовая кибернетизация – замена органических частей тела на более совершенные механические аналоги. Это не протезы, кое-как компенсирующие недостатки некоторых людей, а продвинутые импланты, расширяющие человеческий потенциал, развитый трансгуманизм. И меня очень заинтересовала тема соединения человека и артефакта на таком глубоком уровне. Но, что с семьей Джо? Почему теперь он не просто на улице со своими родителями, а на свалке? Поморщившись, я опустил взгляд на культю вместо левой руки, и мозг сразу же пронзил новый импульс, принося болезненные воспоминания. Крик матери, звонкий удар, выстрел, и еще стальные механические пальцы, которые сжимали мое предплечье с такой силой, что ребенок просто не мог сдержать крик. «Заткни этого пиздюка, заебал орать, нахуй!» Джонатан не понимал тех слов, сказанных на русском, но я, кое-как, довольно смутно, мог их разобрать, хотя этот говор сильно отличался от знакомого мне и больше чем наполовину состоял, кажется, из мата. Один из тех бандитов попросил успокоить кричащего ребенка, после чего Джонатану заехали по лицу кулаком с такой силой, что его вырубило. Через пару минут он ненадолго пришел в себя, просто, чтобы услышать. Пакуя их в машину, пиздюка тоже. Мутным взором ребенок видел, как бандиты уносят тела его родителей в фургон, а потом и его самого занесли туда. В следующий раз Джо проснулся уже с ампутированной рукой в специальном кресле. Тот парень слишком сильно сжал его руку своей механической клешней, сломал кости, повредил мышцы, сосуды, связки. Восстановить ее было возможно, но отрезать проще. Вспомнив еще одну деталь того пробуждения, я опустил взгляд и задрал грязную футболку. Сбоку у меня красовался уродливый хирургический шрам. Тогда у парня еще изъяли одну почку. А еще, в том же помещении, на другом столе, Джонатан увидел тело своей матери. То, что от нее осталось. Бандиты натурально выпотрошили ее, изъяв все органы и оставшиеся импланты, которые можно кому-то продать. И от такой картины парень пришел в ужас. Ему было настолько страшно, что он просто не мог кричать. Страх впился ледяными когтями в его мозг и отнял дар речи. С тех пор это тело больше не произнесло ни слова, пока я не занял его. И, все же, под давлением этого страха, Джонатан принял верное решение в своей ситуации. Он решил сбежать, прекрасно понимая, что уже скоро его самого разберут на запчасти. Хотя у парня еще не было аугментаций, но имелись более-менее здоровые детские органы. А проверив свое тело магией, я обнаружил, что помимо правой почки здесь отсутствует еще часть печени, одно легкое заменено имплантом. Похоже, его поставили, чтобы ребенок не умер раньше времени и остальные его органы, на которые еще не нашлись покупатели, сохранились дольше. А имплант, все равно, можно было бы позже достать. Также, похоже, тогда у него изъяли часть костного мозга и откачали немало крови. Но, те ребята держались определенных границ, чтобы не дать ребенку быстро погибнуть после операции, даже накачали какими-то лекарствами, чтобы он не загнулся после. Похоже, именно за счет этих лекарств Джонатан и умудрился сбежать в своем состоянии. Но после он оказался один на улице, будучи калекой, полный ужаса. И сюда, на свалку, он пришел сам, просто чтобы спрятаться. И, похоже, он уже был на пороге смерти. Сейчас я еще живу только благодаря магии, которая питает мое тело. В прошлый раз было лучше. Вздохнул я, вспоминая прошлое перерождение. Тогда мое тело, хотя бы, оказалось здоровым и целым, а не после частичного хирургического потрошения. Но, как ни странно, я не был угнетен имеющимися исходными данными. Этот мир благодаря памяти Джонатана я прекрасно понимал, что все утраченное можно вернуть, в том или ином виде. Даже без магии, были бы деньги. И если у ребенка не было шансов, то я видел возможные перспективы. Ну пора жить эту жизнь, хрипло протянул я, и начал подниматься на ноги. Колени дрожат, стоять трудно из-за слабости. Но, я снова жив. Глава 1. Возмездие. Магия здесь работала. Примерно так же, как в моем предыдущем перерождении на земле средневековья. Заклинания, направленные на меня самого, действуют как раньше, но вот магия, направленная из моего тела вовне, просто рассеивается. Но, то, что магия вообще хоть как-то работает, уже хорошо. Тем более, моя специализация не в боевых заклинаниях, а найти материалы для зачарования было несложно. Достаточно вооружиться чем-нибудь острым, например, горлышком разбитой бутылки. И можно немного поохотиться на местных крыс, которыми просто кишела эта свалка. Правда, поймать даже одну оказалось не так-то просто, как мне казалось изначально. Мое тело было слишком слабым и, даже поддерживая и усиливая себя магией, я не мог достигнуть хорошей реакции и скорости. Тем не менее, одна упитанная крыса была слишком наглой и даже не думала убегать, когда я подобрался к ней. Она не боялась людей и просто копошилась в мусоре. И как же животное удивилось, когда стеклянные сколы пропороли ее шкуру. Ну а дальше? Ее же кровью я начертил на металлическом листе чародейский круг с дейдрическими рунами. Душа крысы слишком слаба для по-настоящему хороших чар, но не особо затратные эффекты можно использовать. Тем более, у меня сейчас и хороших материалов для зачарования нет, все тот же мусор, валяющийся вокруг. Хотя, уверен, если хорошо покопаться, можно найти неплохие сплавы, подходящие для мощных чар. Но, в моем состоянии нужно было не копаться в мусоре, а действовать как можно быстрее. Если я растрачу всю свою магию, то могу очень быстро умереть. Первым же предметом, который я зачаровал, был вампирский нож. Ну как нож, заточка из куска металла, обмотанная тряпкой. Но даже этого достаточно. Гораздо лучше. Выдохнул я, воткнув колдовской клинок в тушку новой крысы. Алый экстракт жизни сочился из ее тела, поглощаясь металлом. И, через артефакт эта жизнь перетекала в мое тело. Ну а после я немного перекусил. Все теми же крысами. Если хорошенько их прожарить, то, не так уж и плохо. Главное, нужно еще было сделать небольшой амулет для защиты от отравления. Итак, на ближайшее время я практически поселился на свалке. Благодаря магии я смог выжить и пока что моей жизни уже не угрожает скорая гибель, несмотря на то, что у меня вырезана часть внутренностей. Но, с этим я еще успею разобраться. Хах, вздыхаю, устроившись на старом обшарпанном диване. Кажется, здесь можно найти вообще все, что угодно. И, устроившись среди кучи мусора, на этом выброшенном диване, я глядел в сторону города, из которого сам же и сбежал. Ну, не то чтобы далеко, технически, я все еще в Найт-Сити. А вид этого города — многоэтажные дома, тянущиеся вверх в деловом центре, и перегруженная различными элементами городская инфраструктура. В это вечернее время это выглядело даже красиво, но запахи свалки на удивление четко указывали на истинную суть этого города. С моего места открывался вид на большой мост, за которым находился самый старый район Найт-Сити. Я даже мог увидеть на окраине развалины старых семейных коттеджей, оставшиеся на местах, свободных от промышленных заводов. И, где-то там дальше, в одном многоквартирном доме, бандиты обустроили свою кустарную хирургию. Вспоминая прошлое Джонатана, я также мог вспомнить, что он уже слышал об этих парнях. Они даже не совсем банда, а несколько шаек с самого низа криминального мира, к которым с пренебрежением относятся даже другие бандиты, мусорщики. Кстати, этот район, Санто-Доминго, вроде бы, контролируется бандой «Шестая улица». Такие себе американские патриоты-милитаристы, со временем деградировавшие до уличных полугангстеров. Но они лучше мусорщиков. Да, наверное, кто угодно лучше мусорщиков. Хах, вздыхаю, переводя дух. Немного расслабившись, я размышлял о будущем. Что мне делать дальше? Разумеется, в приоритете у меня сейчас собственное восстановление. Нужно достать денег, а потом обратиться в клинику. Нужно восстановить утраченные органы и руку. И, желательно, не аугментацию, а живую плоть. В травматим вполне могут клонировать отдельные части моего тела и приживить их ко мне. Причем, пока есть деньги, компетентности этой компании вполне можно доверять, а не бояться, что ложась на операционный стол, я уже никогда не проснусь. Конечно, это значительно дороже, чем пересадить черные органы у подпольного Риппердока. Но последний вариант я даже не рассматриваю. О деталях еще стоит подумать. Можно еще обратиться в социальную службу, и тогда, скорее всего, какую-то элементарную помощь мне окажут. Но заработать денег станет сложнее в детском-то доме. А моя цель — это медобслуживание по первому разряду. Так что, на данном этапе лучше действовать самостоятельно. И даже если у кого-то возникнут вопросы, откуда у ребенка столько денег, то компания в любом случае сначала окажет мне помощь, соответствующую плате. Но подумать о том, где и как достать деньги, а потом как их ввести в оборот, стоит особенно тщательно. А потом, когда я поправлю здоровье, надо разобраться с теми парнями. Образ выпотрошенной женщины в памяти Джо все еще пульсирует у меня в голове. Приходится подавлять страх и отчаяние. И, помимо того, что прощать подобное просто нельзя, я должен уничтожить этот страх в реальности, просто чтобы избавиться от этого гадкого ощущения. Ведь сейчас даже при мысли о возвращении в более цивилизованную часть города холодящий страх распространяется по моему телу и ноги перестают держать меня. С Тарфином было проще. Его изначально переполняла лютая ненависть, которая только давала силы двигаться вперед, а тут всепожирающий тормозящий страх. Успокоить собственное тело удалось только с помощью магии иллюзий, и этой ночью я так и не смог заснуть. Поддерживал бодрость магии и продолжил кипучую деятельность. Рыская по свалке, я искал более-менее интересные вещи, подходящие для слабого зачарования, и мне нужно было хоть какое-то оружие. Заколдованная заточка скорее аптечка, но для боя точно не годится, а вот кусок арматуры уже получше будет. Хотя, для начала я сделал себе пару колец из проволоки, чтобы зачаровать их на повышение силы. Да, при такой работе очень сильно не хватает второй руки, приходится всячески изворачиваться. Вполне возможно, что прежде чем полностью чинить свое тело, я обзаведусь простеньким протезом руки, хотя бы первого поколения. Итак, через пару дней у меня уже был при себе некоторый комплект зачарований, кольца, повышающие силу, реакцию, а также укрепляющие мое здоровье и выносливость, плюс амулет, ускоряющий восполнение магии, новые штаны, немного не по размеру, но терпимо, детская курточка с капюшоном и перчатка, вся найденная одежда зачарована на повышенную прочность, еще есть кожаный ремень, к которому прицеплена пара побрякушек. Обе зачарованы на повышение скрытности, и в завершение, самодельное копье из железной арматуры и стальной пики. Я не совсем понимаю, откуда эта пика взялась и от чего она, но для копья подошла просто идеально. Оружие зачаровано на высвобождение электричества, так что при ударе может хорошо жахнуть током, и со всем этим я уже чувствовал чуть больше уверенности. Хотя, практически у любого местного уголовника при себе обязательно будет огнестрел, так что, особо геройствовать я не спешил, зато проблему с отсутствием руки кое-как решил. На первое время, нашел среди прочего хлама парочку базовых протезов рук. Естественно, все поломанные, похоже, восстановлению вовсе не подлежат, но мне было и не нужно. Я выковырил из них часть механики и внедрил несколько зачарований, соединив магическую конструкцию со своим потоком магии. На самом деле, я уже делал подобный протез раньше, только из элементов латной брони. Обычные люди не смогут его использовать, по крайней мере, в этом мире, или в моем прошлом. Но, так получилось, что один из моих сыновей потерял ногу. Для него я и сделал протез-артефакт, а благодаря своему происхождению он обладал способностями к магии, за счет которых и получил возможность контролировать артефакт. И вот, теперь я использовал похожие зачарования, чтобы частично вернуть себе руку. Пошевелив механической конечностью, я только отметил, что она почти не ощущается. Отклик слабый, но использовать ее как вспомогательную руку, все же, можно. Стоит отметить, что мне было бы гораздо труднее, лишись Джонатан не левой, а правой руки. Работать с материалами сразу стало легче, но, к этому времени я уже полностью выдохся, и продолжать поддерживать бодрость магии становится все опаснее для здоровья. К тому же, я так и не видел поблизости от свалки мусорщиков. Тем не менее, для сна я, все равно, забрался в старый контейнер и заперся в нем, на всякий случай. И, должен сказать, что даже такой сон пошел мне на пользу. Проснувшись, я чувствовал ломоту во всем теле, пульсирующую боль в культе, а также ко мне вернулась болезненная слабость, словно пронизывающая мои внутренности. Но, вместе с этим, чувства Джо утихли и мой разум прояснился. «Нет смысла оставаться на помойке», — хрипло прошептал я, выбираясь из контейнера. «В какой-то мере я уже был готов пройти в город. Тем более, некоторые вещи у меня в голове встали на свои места. Со своим лечением я уже немного определился. Если возникнет вопрос наличия денег, я всегда могу сказать, что это сбережения моих родителей, которые они запасали на черный день, но которыми не успели воспользоваться из-за бандитов. Вдобавок, мне стоит заручиться хотя бы символической корпоративной поддержкой. Как это сделать бездомному ребенку? На самом деле не так уж и сложно. Ведь в Найт-Сити есть как раз одна корпорация, которая финансирует детские дома, разыгрывает гранты для одаренных детей, ну и вообще, всячески старается улучшить жизнь в городе. Не только для детей, но и для всех. Если я обращусь в Найткорп, то даже без денег могу получить там базовую помощь. Но, все же, моя цель – это лучшая медицина, а для этого нужна страховка медицинской корпорации Травматим. Хоть различные корпы и занимаются разносторонним производством, но у большинства имеется своя специализация, в которой они лучше других, а другие корпы особо стараются не лезть в зону специализации другой мегакорпорации. Но даже так, Корпорации конкурируют друг с другом во многих отраслях. Вообще, все не так однозначно, на самом деле, и есть много размытых условностей. Тем более, что Джонатан не очень-то и осведомлен был о данной теме. Тем временем я уже пробрался через горы мусора к окраине Санто-Доминго. Пригород Коронадо, кажется. Джо этого не знал, но, просто поглядев на эти места, я пришел к выводу, что большую часть этого субрайона построили для работников местных заводов. Но, сейчас жизнь тут пребывает в некотором упадке. И, только выйдя к более-менее жилой части Коронадо, сразу замечаю нескольких людей. Трое мужчин и женщина, все в потрепанной одежде, в которой выделен стиль милитари. А еще, у них есть нашивки с синим черепом на полосатом флаге. Шестая улица, но, честно говоря, выглядит почти как бомжи. Разве что, все при оружии. Присмотревшись получше, я начал приближаться к местным бандитам. Сосредоточившись, ступаю в тень, ощущая слабый отклик от амулетов на поясе. И, вместе с этим, я чувствую некую зону внимания, избегая которой, я могу оставаться, как бы, невидимым, для обычных людей. Только когда я был совсем близко, один из парней качнул головой и задел меня взглядом. Но амулеты позволили мне избежать его внимания. Ну так че, когда капитан устраивает стрельбы. Завтра, в 12, а проверим новичков. Пройдя незамеченным, я подобрался к одному из старых диванов, которые эти ребята, похоже, притащили сюда прямо со свалки. И, как раз, на одном из них лежал крушитель. Простой магазинный дробовик от Милитиха. Собственно, даже Джо имел некоторое представление об этом оружии, в основном, благодаря компьютерным играм. Мне пришлось немного подождать. Хоть кто-то, но задевал своим вниманием дробовик. А попадаться на глаза этим ребятам лишний раз не стоит. Даже амулеты на скрытность не всемогущи. И если меня действительно заметят, то я уже не скроюсь. Сердцебиение учащается. И вот, наступил момент, когда никто из этих ребят не смотрел в сторону оружия, и я смог стащить его, так и оставшись незамеченным. После чего поспешил уйти дальше, пока бандиты не спохватились. А шестая улица, все же, тоже одна из бандитских группировок Найт-Сити. Слушайте, когда капитан уже соберет людей и снесет этих гондонов нахрен? Ты про кого? Да сраные мусорщики. Какого хрена они делают на нашей территории? Понаехали тут, уроды. Похоже, эти типы всех достали. Мысленно хмыкнув, я удалился еще дальше, и уже не слышал разговоры милитаристов. И таким образом Джо остался неуловим, прибарахлившись неплохой пушкой. Осмотрев по пути дробовик и сняв его с предохранителя, я шел по памяти Джонатана к тому самому дому, откуда он избежал. Откладывать это дело в долгий ящик, как когда-то поступил с одним викингом, я не стал. Хотя бы потому, что по той же памяти, этих мусорщиков здесь не так уж много. Я был почти уверен в том, что смогу с ними справиться. К тому же, хоть я и обзавелся дробовиком, но основную ставку делал не на него. «Далеко же ты забрался, Джо?» Протянул я через какое-то время. Даже с эффектом амулетов, у меня уже начали гудеть ноги. От свалки до нужного дома я добирался больше часа. Ну, можно сказать, что Джонатан убежал, на самом деле, не так уж далеко. Все же, это все еще Коронадо. А потом, на мгновение у меня замерло сердце, при виде многоквартирного обветшалого здания. Возле подъезда я нашел следы того самого фургона. Похоже, мусорщики уехали на охоту, или просто где-то катаются. Значит, в доме их должно быть меньше, что совсем неплохо. Нервно сглотнув слюну, захожу в здание. Прохожу мимо лестницы в коридор и отсчитываю третью дверь. Это здесь, но тут делать нечего. Иду дальше, заворачиваю за угол в тупик и нахожу здоровую доску, которая прикрывает дыру в стене. Именно через нее Джо выбрался, а я сейчас пролез через нее в квартиру, и мой нос сразу же атаковали запахи медицинских препаратов и крови. Дыхание участилось, сердце забилось быстрее, и его удары отдавали в висках, словно грохот барабанов. Только войдя в квартиру, я столкнулся лицом к лицу с мусорщиком. Почти. Мужчина сидел в кресле, повернутом в сторону стены с дырой, но глаза мусорщика были закрыты специальными очками, которые кабелем подключались к устройству на небольшом столике рядом. Это был тот самый та самая механическая рука. Вздохнув, прохожу в комнату и заглядываю в соседнее помещение. Еще один мусорщик печатает что-то на терминале. Всего двое. Даже трупов нет. Хирургический стол чистенький. Похоже, они уже избавились от тел. Вот я и вернулся, ублюдки. тихо прошептал я, вернувшись к мусорщику с клешней. Держа наготове дробовик, я отложил копье и достал вампирскую заточку. Мужчина даже не пикнул, когда я перерезал его горло. Кажется, он и не понял, что умирает, продолжал счастливо улыбаться, даже начав захлебываться кровью. Я же оставил его тут, вернувшись в комнату со вторым ублюдком. «Что пишешь?» – невинно спрашиваю его. Мужчина как-то испуганно вздрогнул. «Че что?» – оглянулся он. Я прямо чувствовал, как он весь похолодел при виде дробовика, направленного на него. «Эй, успокойся!» – поднял он руки, показывая мне открытые ладони. «Ты как ты сюда попал? Кто? Не помнишь?» Мусорщик шумно вздохнул, а его глаза расширились в удивлении. Он наконец-то узнал меня. И, да, я также мог убить его по-тихому, но мне хотелось увидеть это. Страх в его глазах, осознание конца своей жизни. «А еще, как тебя зовут?» «А, Артур Лебовский». «Где деньги, Лебовский?» «Что? Вы мне сильно задолжали. Где вы держите наличку?» «Ты серьезно?» «Да, мне же нужно на что-то лечиться». Пожимаю плечами. «Вы украли у меня пару органов, а я верну все с процентами. Тебе не стоило сюда возвращаться, мелкий еще бы прожил. Слушай, ты меня утомить хочешь? Еще слово не по делу и ты труп». Бандит уже раскрыл рот, но, возможно, у него было какое-то, ну, не знаю, бандитское чутье. По крайней мере, он четко понял, что если сейчас хоть что-то скажет, я просто выстрелю. «Там», — он перевел взгляд в сторону, — «в том контейнере. Ну, открывай, только медленно, резкое движение и, ну ты понял». «Да, он понял». Думаю, мусорщик также понял и то, что в живых я его не оставлю, когда получу деньги. И он специально шел к контейнеру очень медленно. Было видно, что мужчина отчаянно пытается тянуть время, чтобы придумать хоть что-то ради своего спасения. «Слушай, ты же хочешь убить меня, верно?» На этот вопрос я отвечать не стал. «Черт, ты же сын тех корпоратов». Чувствовалось, что мужчина хочет материться, но сдерживается, чтобы не спровоцировать меня. «У меня есть информация о них, мы ведь не просто так вышли на вас. Хаймэм, продолжай. Поклянись, что не убьешь меня, и я расскажу, кто заказал твоих предков». Я выждал пару секунд, будто обдумывал его слова. «Мамой клянусь, даю честное слово». Мужчина понимал, что каких-то других гарантий он не получит. «Это Арасака, какой-то пидор, с которыми работали твои родители. Нам заплатили, чтобы они исчезли насовсем». «Имя?» Он не представился. «Как выглядел?» «Да какой-то пидор узкоглазый. Ты сейчас описал 90% сотрудников Арасаки». Закатил я глаза. «Да бля». К этому моменту он уже открыл контейнер, в котором действительно нашлись наличные. Несколько скрученных пачек евро-долларов. Причем немало. По крайней мере, на одну страховку первого класса в травматим должно хватить. А это серьезные деньги. Ну он, блять, прилизанный такой, петушь ебаный, лыбится, как шлюха. У него на костюме еще золотые пуговицы. Ладно, хоть что-то. Вздохнул я. «Да, кстати, насчет моей мамы, вы ведь ее убили». «А?» Поднимаю дробовик чуть выше и с удовольствием зажимаю спусковой крючок, разряжая заряд дроби бандиту в лицо. И, посмотрев, как его тело падает без признаков жизни, я на секунду вернулся в предыдущую комнату и прострелил голову второму. «Да, я ему уже перерезал горло, но, кто его знает, может, у него какой-то особый имплант там стоит, а дробь в башку, это уже почти наверняка». После я сразу же приступаю к небольшому ритуалу, проведя особое зачарование, используя в качестве якоря найденную на столе зажигалку, а потом еще обхожу саму квартиру, в поисках различных ценностей. Нашел несколько пушек, но взял с собой только револьвер. Также отыскал спортивную сумку, в которую и вывалил деньги из контейнера. И еще накидал найденные чипы, на них может быть как просто информация, так и деньги. Сука, вырвалось из меня при виде ванной. Нет, там не было тел, только пластиковые контейнеры в воде со льдом. Органы на продажу. В любом случае, задерживаться надолго я не собирался и уже вскоре хотел было уйти, но заметил крысу. Наглая жирная крыса забралась на мусорщика и грызла его нос. И, нет, меня вовсе не волновало осквернение останков какого-то ублюдка. Просто я подумал, что можно оставить прощальный подарок для других мусорщиков, которые должны сюда вернуться. Так что, прежде чем уйти, я провел еще одно зачарование. «Горите в аду, гондоны». Такое послание было оставлено на записке, которую я положил на грудь развалившегося в кресле трупа. Сама же записка была прикреплена к пепельнице, на которой лежали чары. Учитывая мощность самих чар, качество материала и силу души, если кто-то возьмет записку в течение пары часов, то всю квартиру зальет магическим огнем. Но уже к вечеру заряд должен ослабнуть, и при детонации пострадают только те, кто окажется в непосредственной близости к этой магической мине. А если завтра, то только тот, кто возьмет записку, будет сожжен. Но, в любом случае, логово мусорщиков я покидал в более приподнятом настроении, чем то, с каким я начинал свой путь в этом мире. Впереди уже вырисовывались какие-то перспективы. Глава 2. Заказ. Покидая центральную больницу Найт-Сити, я чувствовал себя просто прекрасно. Ничего не болело, а тело наполняло ощущение просто идеального здоровья. И, вопреки некоторым моим опасениям, никто даже не интересовался происхождением денег. Достаточно было просто оформить регистрацию платинового страхового пакета. И, все, что от меня требовалось, помимо денег, это подтверждение личного идентификационного номера. Для этого был проведен быстрый генетический тест. А после я получил медицинскую помощь высшего класса. Подержанный старый имплант, который заменял мне легкое, удалили, приживив на его место живое легкое, выращенное специально для меня. Также и со всеми остальными органами, которые удалили, либо от которых отрезали куски. Даже ускорили восстановление костного мозга. Но вот левую руку мне установили механическую. Была возможность вырастить новую, но я решил обзавестись имплантом. На место локтевого сустава была приращена адаптивная система крепления, которая по мере роста моего тела будет расшириться, позволяя подключать уже более крупные аугментации, соответствующие размерам моего тела. Так что, через какое-то время руку надо будет заменить, но подобные затраты меня не особо беспокоили. В новую кибернетическую конечность был встроен личный порт, позволяющий мне подключаться к различной технике. Также я обновил нейросеть, поставив базовую кибердеку. Устройство, позволяющее взаимодействовать с сетью и другой техникой напрямую через мозг. К этой же нейросети подключены оптические импланты, которые были вживлены в мои глаза. Это не замена, а именно сращение. Механические элементы были встроены в живые глаза. Вообще, может показаться, что такие импланты лучше ставить, когда организм уже вырос, но это не совсем так. Нейронные импланты как раз лучше устанавливать в детстве, чтобы развивающийся мозг учился взаимодействовать с подобным типом аугментации. Тем более, современные нейроимпланты как раз развивающегося типа, то есть, они растут вместе с моим собственным телом. И, в будущем мне даже не надо будет менять эту систему, если только не появится желание заменить ее на более совершенную, которая появится в будущем. А сейчас мне поставили одну из лучших нейросистем, доступных на данный момент в свободной продаже. Тем не менее, я не спешил подключаться к сети напрямую. Все же, такое подключение, помимо преимуществ, несет и некоторые риски. Сетевые демоны вполне могут выжечь человеческий мозг через кибердеку пользователя. Так тут называют вредоносные программы, которыми пользуются нейтронеры. Вообще, Джонатан не очень хорошо во всем этом разбирался. Так что я решил сначала собрать больше информации, прежде чем погружаться в сеть глубже безопасного уровня. И, стоит отметить, что кибердека для обычного блуждания по сети несколько излишний девайс. Нейросети и порта достаточно. Кибердеку уже обычно используют для сложных операций, требующих больший вычислительный ресурс. Но, скажем так, я приобрел этот имплант на будущее. А пока, после операции, отдельно в магазине электроники я обзавелся портативным терминалом для более безопасного серфинга сети. И все это кажется интересным. Особенно учитывая тот момент, что в этом мире у подавляющего большинства людей имеются кибернетические импланты, которые, теоретически, можно взломать через сеть. Да и вообще, хакинг кажется крайне полезным занятием. Так что, я хочу не просто защититься от этой технологии, но и освоить ее, чтобы извлечь пользу из сети. Но также, в еще большей степени, меня интересовали технологии этого мира, которые ушли далеко вперед от того, что я знал в своих предыдущих перерождениях. Одна кибернетика – это уже что, а местная технологическая медицина превосходит даже магию. По крайней мере, в том, что доступно мне. Ну и, пока еще местная медицина не достигла вечной молодости. Но, выращивание и приживление конечностей и органов – это уже очень неплохо. У меня были большие планы на будущее. И, в первую очередь, я хотел учиться. Но, в свободном плавании я пробыл не так уж долго. Стоило мне только выйти в сеть, Пройдя идентификацию, как со мной связались. Джонатан Майнер, я увидел открывшееся передо мной виртуальное окно, режим дополненной реальности, проецируемый моими оптическими имплантами. И вот, в этом окне появилось изображение молодой девушки в деловом костюме. Простите, я из социального отдела Night Corp, улыбнулась она, Камелия Нортон. Похоже, им сообщили обо мне из травмы. А что вам от меня нужно? Ты ведь недавно потерял родителей, прости, что напоминаю, но... Ты ведь не можешь один просто бродить по городу. Я просто хочу сказать, что наша корпорация создала фонд для таких детей. Тебе не нужно пытаться выжить самому, если доверишься нам, мы можем о тебе позаботиться. Хэймэм, ты будешь переведен в специальную школу-интернат с общежитием. У тебя будет где жить, и ты сможешь учиться. Я взял паузу на несколько секунд, обдумывая слова девушки, и... Хорошо, я в центре, рядом с больницей травмы... «Вы сможете меня забрать?» «Да, конечно», — обрадовалась девушка. И таким образом уже вскоре за мной приехали люди в черном автомобиле, с эмблемой корпорации на одной из дверей. Они и отвезли меня в ту самую школу-интернат с общежитием. Как оказалось, там учатся не только дети, у которых нет своего дома. Некоторые родители также отправляют своих отпрысков сюда учиться. Хотя, школа не то чтобы престижная. «Сюда, да, иду». Собственно, меня действительно привлекла возможность спокойно учиться. Этот мир манил мой разум своими технологиями, и, разумеется, я хотел узнать больше. Мне было категорически недостаточно знаний Джонатана, который знал-то лишь самые базовые вещи, необходимые в быту, но имел лишь смутные представления о том, как все это работает на самом деле. Что касается общежития, то предоставленная мне комната была вполне неплохой. Маленькая, но тут есть все, что нужно. В смысле, стол, кровать, даже небольшой комод для одежды. Минимализм, но мне хватит. Тем более, кибердека у меня есть, а значит и доступ в сеть. И мне больше нравилось то, что комнаты тут хоть и маленькие, но на одного человека. Было бы неприятно делить большие комнаты с другими учениками. Собственно, я ведь сюда приехал не друзей искать, а учиться. Ну, ты обживайся тут. Про занятия тебе уже тут все расскажут. И, в общем, так началась новая глава моей жизни в этой мире. Спокойное и размеренное течение. Уже на следующий день меня включили в занятия, и программа тут была практически такой же, как в предыдущей школе Джонатана. Другие дети проявляли ко мне интерес, но я особо не стремился с ними сдружиться. Но, не поссориться с одноклассниками оказалось труднее, чем ожидал. Некоторых прямо оскорбляла моя незаинтересованность. Тем не менее, все было более-менее хорошо. На самих же уроках я узнал немало нового, как в плане местной истории, так и в более технических направлениях. И в истории меня особенно заинтересовала роль одного островного государства. Было немного неприятно узнать, что мое королевство долгое время находилось под контролем Норвегии. Но, учитывая даты, то можно было легко предположить, что это было уже не мое королевство. Тем более, это было даже не королевство. Эта Исландия жила своей жизнью без появления короля-чародея. Ну а насчет более поздней истории, наверное, стоит упомянуть, что на протяжении последнего века главная роль постепенно перешла от государств к мегакорпорациям. В этом новом мире правительственные органы стараются адаптироваться к новой расстановке сил. Американское правительство в какой-то мере и вовсе вступило в некий симбиоз с корпорацией Милитех. Это слияние настолько тесное, что даже не ясно, это правительство ведет дела через свою корпорацию по правилам корпоративного мира, или же корпорация захватила ключевые посты в правительстве. Впрочем, в Европе еще сильна власть государств, но даже так они действуют наравне с мегакорпорациями и выстраивают с ними сложную систему взаимоотношений. У тех же правительств, которые не смогли адаптироваться, ситуация похуже. Мегакорпорации просто давят их, захватывая контроль в слабых странах и заменяя собой это самое правительство. А Найт-Сити – довольно интересный город. По сути, это город-государство, он не подчиняется власти США или других самостоятельных регионов, сохранивших независимость в буре военных конфликтов последнего века. Здесь особенно сильна власть корпораций, но она разделена между конкурентами, а не централизована в руках одной корпы. И, пожалуй, ключевые фигуры в борьбе за влияние в Найт-Сити – это Росака и Милитех. Их можно назвать прямыми конкурентами в жесткой конфронтации. В то время как та же Night Corp вообще не ведет борьбу за власть, а тихонечко так старается улучшить жизнь в городе, даже если это не приносит ей прямой прибыли. Это вообще довольно удивительное обстоятельство в современном мире. Но, стоит учитывать, что Night Corp вообще выросла из благотворительного фонда, который просто подстроился под правила корпоративного мира, чтобы хоть как-то исполнять свою задачу. Стоит также отметить, что в Night City действуют и другие корпорации, создавая просто огромный ассортимент на местном рынке. И, меня особенно заинтересовали различные виды технологического оружия, производимые корпорациями. Умное оружие с самонаводящимися патронами, или же различного типа электромагнитное оружие. Впрочем, обычный огнестрел тоже очень интересен, хотя он и проще по своей конструкции, но это не умаляет его эффективности. Также стоит уделить внимание силовой броне. Не обязательно перегружать свое тело кибернетическими имплантами, чтобы получить сверхчеловеческие возможности, даруемые кибернетикой. Есть целый ряд различных видов боевой брони, разрабатываемой корпорациями, как для своих бойцов, так и для продажи. Силовой экзоскелет и крепкая броня. Вдобавок, для такой брони создается специальное оружие, которым не может пользоваться обычный человек. Настолько мощный дробовик, который отдачей просто убьет хозяина, если он не в боевой броне. Даже если у владельца половина тела заменена кибернетикой, его все еще может убить отдачей. Тут, разве что, еще только борги могут использовать такое оружие. О, это вообще отдельная тема. Предельный этап местной кибернетики. Полная замена тела. Если при обычной аугментации человеку заменяют некоторые части на механические, или добавляют новые, то с боргами все немного наоборот. Там некоторые человеческие части добавляют в полностью механическое тело, а именно, головной и спинной мозг с частью нервной системы. И существует немалый ассортимент кибертел. Если есть деньги, то через эту процедуру могут спокойно пройти и обычные люди. Существуют модели, которые внешне почти полностью копируют человеческое тело, но, соответственно, они сильнее и крепче. А есть специальные модели тел, предназначенные для войны, или же для работы в особо опасных условиях, в радиоактивной среде, глубоко под водой, или же в космосе. Есть даже отдельная линия кибертел с жизненным модулем, в которые помещается биосистема человека, которую после можно будет перемещать из одного тела в другое. В общем, весьма захватывающие технологии и, в какой-то мере, ужасающие. Но, лично я точно не решился бы на такую операцию, я своим живым телом дорожу. Хоть и обзавелся кое-какими аугментациями, но по сравнению с полной трансформацией это так, баловство. А вот боевая броня, штука очень интересная. Вот, собственно, на изучение этих технологий я и решил сосредоточиться. Попутно также осваивая информационные технологии. Что касается самой школьной программы, то первое время я легко с ней справлялся, но позже ушел в более глубокое изучение новых технологий и моя общая успеваемость начала падать. Я уделял меньше внимания гуманитарным урокам, истории, обществознанию, той же литературе. А вот в точных науках я довольно быстро обогнал школьную программу, так как многое в них пересекалось с моими интересами. И, даже больше, именно благодаря урокам я также заинтересовался биологией и генетикой. А ведь в этом направлении технологии этого мира также ушли далеко вперед. С помощью генной инженерии местные генетики могут даже придать человеку вид оборотня. И это без всякой магии. Причем, не только вид. Также имеют место и генетические улучшения, повышающие силу, реакцию, здоровье. Такие улучшения дают меньший эффект, чем аугментация, но, зато это улучшение живой плоти. Так, я постепенно улучшал свое понимание современных технологий. Но, стоит отметить, что все это время я был занят не только обучением. Стоило мне только немного освоиться в сети, и я начал искать не только научные статьи, но и другого рода информацию. Погружение я пока не использовал, ограничившись взаимодействием через терминал, но пока что этого достаточно. Вот оно что. Пришлось немного раскошелиться, но я смог купить данные сотрудников РСКИ, которые работали с моими родителями. И, среди них нашелся человек, очень похожий на то описание, которое мне дал мусорщик. Он даже на фотографии улыбался. И эти золотые запонки. Потом, достав зажигалку, немного повертел ее в руке и пробудил запертый в ней дух. «Это он?» «Да», — прозвенел потусторонний голос. «Благодарю, ты мне очень помог. Теперь свобода?» Голос призрака звучал истощенно. Пребывание в данной форме, привязанной к низкокачественному якорю, сильно вредило его душе. Но, впрочем, меня не особо сильно волновала ее целостность. «Ха-ха, ну да, Конечно, во взгляде духа отразилась боль. Он четко понимал, что никто его никуда не отпустит. Впрочем, нельзя сказать, что он будет особо страдать. Мне не особо нравится данное направление дейдрических чар, в которых используются страдания душ. Они, скажем так, ненадежны. Просто, проведя ритуал по очистке, я подготовил сохраненную человеческую душу для классического зачарования. Когда я использовал дух мусорщика для новых чар, у него уже не было самосознания. Он окончательно был преобразован в источник энергии для моего колдовства. И, благодаря этим чарам был создан небольшой амулет, который не дает какого-то сильного мгновенного эффекта. У меня уже был подобный амулет, но гораздо слабее. Обучающий артефакт, повышающий способность к обучению. А пока, на следующих же выходных я на некоторое время покинул общежитие. Мне нужно было заглянуть в одно место. Пришлось съездить в китайский квартал Уотсона. Довольно специфическая местность. Стоило только выйти со станции метро, как я сразу заметил группу местных бандюганов. Шпана тигриных когтей выделялась татуировками, подражая якудза. «Ты что-то не понял. Твоя лавка принадлежит нам, и ты тоже принадлежишь нам». Двое парней наседали на владельца небольшой торговой лавки со всяким барахлом. Жизнь в Найт-Сити идет своим чередом. И вздохнув, я направился дальше. Пройдя пару кварталов, вышел к темному переулку, где слонялись какие-то наркоманы. И именно здесь находился вход в старое помещение морга, переоборудованное в ночной клуб. Хотя, днем он тоже работает. «Эй, детям тут не место!» Остановил меня амбал, закрывающий своим туловищем вход в сам клуб. «Я заказчик, мне нужен фиксер, МАУ». Мужчина натурально растерялся, но спустя пару секунд, «иди отсюда». Вздохнув, я отошел, решив не устраивать тут сцену, а потом, пробрался в клуб тайком, и это было не так-то просто, как могло показаться. Даже с амулетами скрытности, этот парень слишком внимательно следил за входом, а коридор слишком узкий. Пришлось импровизировать. Используя свою кровь как катализатор, я наложил на одного из спящих в переулке наркоманов заклинание, и парень вдруг стал очень активным и агрессивным. Охраннику пришлось отвлечься, чтобы утихомирить его, а я в этот момент и пробрался в клуб. По смерти, да, весьма символично. Взглянул я на контейнеры для трупов. В это время посетителей тут было немного, но ребенок, вдруг оказавшийся в таком месте, заинтересовал почти всех, хотя никто не спешил вступать со мной в диалог, разве что женщина-бармен обратила на меня чуть больше внимания. «Эй, пацан, ты как сюда попал?» «Через главный вход». Пожимаю плечами. «Где бестия?» Девушка удивленно моргнула, но ее помощь была уже не нужна, я сам нашел фиксера. «Тут, кстати, так называют посредников, они еще и торговцы информацией, через них можно купить сведения или выдать заказ наемникам, и бестия считается одной из лучших, она в этом деле уже очень давно, лет 50 назад она еще сама была наемником-бойцом, таких называют соло, ну а сейчас она перешла к более спокойной работе, так сказать». «Не помешаю?» — спрашиваю ее, подходя ближе к столу бестии. Она расположилась в отдельной нише с креслами и столом, такая себе вип-зона. Сама женщина выглядела как, ну, престарелая рокерша. «Мальчик, я заказчик». Сказав это, я выложил на стол сумку с наличкой. Бестия удивленно приподняла бровь. «Серьезно?» «Абсолютно. Не против, если я сразу перейду к делу?» «Ну, давай», — заинтересовалась женщина. Ей явно было интересно послушать, с чем к ней мог прийти ребенок. Полагаю, это не самая рядовая ситуация в ее бизнесе. Хотя и не сказать, что такое невозможно. Тем более в этом городе. «Есть один нехороший человек». Используя деку, я передал бестии фотографию на корпората. «Работает в Арасаке, менеджер, ну, чуть выше среднего звена. Я хочу, чтобы его не стало совсем, и чтобы этим занялись мусорщики. Желательно, чтобы его вообще разобрали на части». Пока я сообщал женщине детали заказа с доброй мальчишеской улыбкой на лице, та в удивлении подняла и вторую бровь тоже. «Заказ на убийство, да, и я заплачу вдвое больше, если кто-то после так же убьет мусорщиков. Ненавижу мусорщиков». Закончив с деталями, я просто откинулся на спинку кресла и стал выжидательно наблюдать за бестией. Ее зрительные импланты засветились красным, и спустя пару секунд женщина кивнула. «Понятно, личные счеты хорошо, я поработаю с этим заказом. Тогда, вот мой номер, о результатах можете сообщить по нему». Я передал ей свой контакт. «О, и как тебя пропустили в клуб?» — спросила она. тайком пробрался, когда охранник отвлекся. Надо будет урезать ему выплаты. Я только пожал плечами. Собственно, на этом наша встреча и закончилась. Уходя, только отметил, что бестия как-то грустно покачала головой. Но, в общем-то, подтверждение заказа было ожидаемо. Хотя, я думал, возникнет больше вопросов. А уже через день я получил от бестии сообщение. Она нашла небольшую шайку мусорщиков, которые взяли это задание. По ее словам, они разберутся с целью в течение недели. И уже через пару дней она также сообщила, что нашла наемника для устранения мусорщиков. После чего я снова навестил посмертие, чтобы передать вторую плату. И вот, спокойно себе учусь. И прямо во время урока ко мне приходит сообщение с записью. Мусорщики подошли к делу ответственно и записали на видео, как разбирают на части свою жертву, в качестве доказательства выполненной работы. Запись я сразу же удалил. Ну а пока, еще через день я получил новое сообщение, с фотографией убитых мусорщиков. Заказ был закрыт, и теперь я чувствовал себя лучше, будто раздал всем долги и теперь был свободен от кредитов. А значит, можно было сосредоточиться на учебе. Ну и, попутно, я заказал в сети несколько цепей из композитных материалов. Все же, камней душ у меня нет, значит, придется воспользоваться альтернативными вариантами. А подобные цепи уже хорошо себя зарекомендовали. Получив заказ, через какое-то время, я снова покинул общежитие. На этот раз я решил сам немного поохотиться на мусорщиков. Связался с бестией, купил у нее информацию о местонахождении нескольких групп, после чего отправился пополнять запас человеческих душ для зачарования. Все же, для качественных чар нужно собирать и качественные материалы. К тому же, у меня уже кончались деньги. А мусорщики, хоть и являются низшей преступной кастой Найт-Сити, но могут очень неплохо зарабатывать. Продавая импланты и органы, даже по дешевке, можно заработать немалые деньги. А эти ребята в вопросе заработка вообще не брезгливые. Глава 3. Благотворительность. Короткая очередь из автоматического пистолета прошлась по моему телу, остановленная заколдованной кевларовой броней. После чего дробовик в моих руках рявкнул картечью, выпустив несколько десятков алых лучей. Они пробили часть стены, из-за которой стрелял бандит, и большая часть снарядов также прошила самого человека, превращая его внутренности в кровавое месиво. Если в прошлые разы я действовал тихо и скрытно, то сейчас, облаченный в настоящую броню и вооруженный зачарованным огнестрелом, я мог позволить себе действовать совершенно открыто. Мое тело полностью защищал кевларовый костюм, сделанный на заказ, а сверху еще был компактный бронежилет. Найти подходящий размер было той еще проблемой, и даже так, он все еще был немного великоват. Голова защищена кевларовым капюшоном и стальной маской, на руках крепкие перчатки и ботинки с бронированными вставками на ногах, и все это добро обошлось мне примерно в 2000 эдди. Для чаржи я использовал души все тех же мусорщиков, так что, с такой экипировкой, для мелких бандитов я теперь был совершенно неуязвим. Оружие тоже зачаровал, сам дробовик стал прочнее, а повышенную огневую мощь обеспечивали чары на патронах, и теперь мой крушитель по пробивной силе не уступал электромагнитному оружию. С таким боеприпасом можно легко бронетехнику подрывать, не то что людей отстреливать. Сдохни, сволочь. С этим воплем на меня выскочил еще один бандит, а вот это было глупо. Он даже выстрелить не успел, как получил заряд дроби в тело. И далее я также спокойно проходил по помещениям квартиры мусорщиков. Один из них пытался сбежать через окно, но также был застрелен. И поскольку все они были достаточно близко ко мне, то души моих жертв просто притягивались к сковывающим цепям, обмотанным вокруг моей левой руки. Одно из звеньев цепи было зачаровано на сбор душ, в то время как остальные звенья оставались лишь сосудом. Как и всегда, зачистив квартиру мусорщиков, я собрал найденные тут деньги. Кстати, тут я также нашел несколько выпотрошенных тел, из которых изъяли импланты и органы. Эти ребята в своем репертуаре. Но это также послужило отличным напоминанием, почему именно мусорщики стали моей целью. Что удивительно, одна из жертв мусорщиков была еще, вроде бы, жива. Ее тело было найдено в ванной, помещенное в ледяную воду. У нее отсутствовали все четыре конечности, а живот украшал уродливый хирургический шрам. Ее явно хорошенько выпотрошили, но, похоже, на жизненно важные органы еще не нашли покупателя. Точнее, не договорились о цене. Так-то, почти любой нелегальный риппер будет рад закупиться свежими органами по дешевке. Впрочем, я не собирался как-то ей помогать. Вряд ли у нее есть страховка, а без нее травма девушку не примет. А оплачивать ее лечение мне не с руки. Собственно, я собирался просто уйти, но девушка вдруг застонала. Обернувшись, я удивленно смотрел, как она приоткрывает глаза, чтобы взглянуть на меня, но это у нее не получается. Похоже, она уже заменила живые глаза на импланты, и мусорщики их изъяли. Девушка слабо шевелила губами, будто пыталась что-то сказать, но ей просто не хватало сил произнести хоть слово. Впрочем, мне не нужно было ее слышать, чтобы услышать. Она беззвучно молила о помощи. «Ладно», — вздохнул я и связался с бестией. «Мальчик, снова ты. Я сейчас в китайском квартале. Мусорщики, да, по тому адресу, который ты мне дала. Можешь дать контакт ближайшего риппера? Тебя ранили?» В ее голосе промелькнула тень беспокойства. «Нет, просто нашел тут еще живые останки». «Понятно. Пересылаю тебе информацию. И советую заказать такси». Изучая карту по дисплею, прервав связь с бестией, я набрал другой номер. «Транспортная служба Деламин. Мы работаем по всей территории Найт-Сити и доставим вас в любую его точку за удивительно разумную плату». Через интерком я наблюдал образ полностью белого лысого андроида. Модель, используемая искусственным интеллектом, весьма символически напоминала человека. «Эконом-класс. Посылаю адрес. Заказ принят. Ближайшее свободное такси прибудет по вашему адресу в течение 3 минут. Благодарю, что вы выбрали нашу транспортную службу, мистер Майнер. Жду», — кивнул я, после чего наконец-то достал пострадавшую девушку из ванны. Далее я перенес ее на диван в комнате и, сняв перчатку, сделал разрез на руке, чтобы использовать кровь для колдовства и наложить на жертву мусорщиков заклинание исцеления. Оно не смогло бы вылечить ее, но поможет сохранить жизнь девушки на ближайшее время, пока ей не окажут помощь. Конечно, риппердеки не самые лучшие врачи, но большинство из них вполне профессиональны. Все же, некоторые клиенты за плохую работу могут им и голову снести. Тем временем, к дому подкатило такси, управляемое искусственным интеллектом, и я поспешил вынести девушку наружу, чтобы устроить ее на заднем сидении. «Поехали к рипперу, вот адрес. Давай побыстрее, но аккуратно. Ваши пожелания учтены», — вежливо кивнула проекция Деламина на экране. «Стоит отдать ему должное, до подпольной клиники он довез нас весьма быстро. Я же, тем временем, подключил свой кабель к пострадавшей девушке. На шее, за ухом, у нее обнаружился порт. И, пока Деламин вез нас, я мог провести базовую диагностику состояния второй пассажирки. То, что она уже была одной ногой в могиле, и так ясно. Но теперь я хотя бы знал, что у нее нет около половины внутренних органов. Часть заменяют старые импланты, которые явно установили недавно, на скорую руку, так сказать. Причем, эти аугментации явно не рассчитаны на долгое использование. Они нужны, чтобы жертва протянула еще какое-то время. «Юрика», — протянул я, проведя сканирование, я также узнал ее имя. «Юрика Каима. Сирота, адрес не указан, работы нет. Ну или она работает неофициально. Информации о семье тоже нет. И, собственно, мы уже подъезжали, когда я позвонил доктору». «Виктор, слушаю», — прозвучал ответ. На интеркоме появилось изображение мужчины средних лет. «Здравствуйте. У меня здесь девушка в тяжелом состоянии, отбил ее у мусорщиков. Сможете принять? Да сейчас все подготовлю. Когда вас ждать?» «Через сейчас». Деламин остановился возле переулка и, расплатившись с ним, я подхватил девушку на руки. Уже вскоре я заносил ее в подземное помещение, где и расположилась подпольная клиника, буквально под полом. Сам риппер вышел мне навстречу и помог донести девушку до операционного стола. «Да, сильно ей досталось, ее обстоятельно распотрошили. Справитесь, будет трудно, но да», — кивнул мужчина. «Главное — восстановить функции органов. Потом можно будет заняться глазами и конечностями. Ладно, оставлю ее здесь, вот мой номер. Пересылаю рипперу свой контакт. Когда закончите, свяжитесь со мной, я расплачусь». «Вы не останетесь?» — я покачал головой. «Мне еще домашнее задание делать. А, и вообще, я с ней не знаком». «В смысле?» Вместо ответа я только махнул рукой и хотел уже было покинуть клинику. «Но, а вообще, если вы не против, могу я посмотреть на операцию? Все же, волнуешься за нее, не то чтобы мне интересен процесс установки аугментаций. Хочешь стать врачом или техником? Может и то, и другое». «Хорошо, я не против, только не лезь под руку». «Кстати, тебе сколько лет?» 12. «Ничего себе говоришь», — отбил ее у мусорщиков. «Ненавижу мусорщиков. Ну кто их вообще любит?» Я не стал упоминать, что именно мусорщики являются основным поставщиком органов и имплантов для подпольных рипперов. И это было особо иронично, как выяснилось позже. Но сначала, риппер, как и сказал, сосредоточился на внутренних органах девушки. Ей удалили печень, поставили фильтр нулевого поколения. Удивительно, что такое старье сейчас вообще можно достать. И установка топорная. Это явно делал не хирург, а мясник. Чтобы заменить живой орган, нужен имплант второго поколения. У вас есть? Да. О деньгах не волнуйтесь, мусорщики платят. Да я так, просто мысли вслух. Пожал плечами доктор. Продолжая наблюдать за работой риппера, я отмечал для себя, что он действительно профи. И под его рукой девушка постепенно превращалась в киборга. Ей для более-менее нормальной жизни требовалось столько имплантов, что, возможно, было бы проще просто заказать полную кибернетизацию тела у Raven или Dynalar. Обе компании специализируются на кибернетике. Они не единственные, но в Night City проще сделать заказ у них. Впрочем, новое тело явно будет дороже, даже если операция и окажется проще. Дешевле оплатить лечение в травме. А у меня не было особого желания тратиться на эту особу. По моим прикидкам, ее лечение у риппера не должно стоить больше 10 тысяч евро-долларов. Если, конечно, ограничиться бюджетными имплантами, а не какими-то супертехнологиями последнего поколения.